После краткого вдоха Рендидли выпустил дыхание фантомного копья. К сожалению, такую массу людей было очень сложно подавить за раз, а он еще не мог точно контролировать свой новый навык. Так что получилось, что он задействовал навык на все вокруг в равной степени, не разбирая монстр то или человек. И после он заставил своей волей парализовать легкие всех здесь присутствующих. Рендидли немного задумался и вспомнил уведомления, которые он получил после того, как Эйман убил того человека в золотой броне благодаря этому навыку. «Поздравляем! Вы прошли испытание демона. Вы завершили путь. Пусть ваш путь был долгим, но в конце вы получили нечто, что получают лишь немногие. Шанс узнать копье фантома, плюс 100 запас сил. Вы получили последний знак фантомного копья, дыхание фантомного копья, редкий, уродин. Дыхание фантомного копья, редкий, позволяет подавлять дыхание всех в окружающей области. При этом вы также испытаете его эффект на себе. Сила подавления увеличивается с уровнем навыка. Затраты запаса сил уменьшаются с уровнем навыка. С уровнем навыка увеличивается радиус действия навыка. По правде, этот навык не имел какого-либо отношения к копью, но именно он стал главным оружием демона. После наблюдения за сражением против человека в золотой броне Рендидли осознал, что даже характеристики демона были далеки от характеристик его противника. Но благодаря этому навыку Эйман смог на полную силу использовать свои способности уклоняться и контролировать ход боя, тогда как его противник буквально задыхался. По правде, его навык вызывал не настоящее удушье, а скорее удушье запаса сил. Ведь с увеличением характеристик человека воздух значил для него все меньше, если вообще значил что-либо. Но если лишить кого-то его запаса сил, Рендидли вздрогнул от одного воспоминания того, каким немощным он чувствовал себя после использования этого навыка демоном. Должно быть, это было самым запоминающимся за все сражение. Однако когда Эйман убил того человека, он повернулся к Рендидли, посмотрел на него и просто сказал: «Ощутил? Тогда удачи тебе». После этих слов он превратился в пепел и исчез. Как Рендидли понял, это была настоящая и окончательная смерть демона. Но даже так, он ушел с жизни без страха, оставив Рендидли это средство, творение всей его жизни, так небрежно, будто он подарил Рендидли ничего не значащий пустяк. Этот поступок тронул душу Рендидли, хоть он и не смог осознать, что это на самом деле значило. Но сейчас Рендидли отбросил эти мысли, сосредоточившись на настоящем. Земля загрохотала и разверзнулась, открыв дыру-туннель, из которой на белый свет выползло из тьмы существо размером со ствол дерева. Оно остановилось достаточно далеко от Рендидли, чтобы в случае опасности броситься обратно в дыру. «Ты», — медленно произнес Рендидли, бросив взгляд на висящую над его головой надпись. «Рейд босс 2 ступени, из земли вылез костяной червь 28 уровня». Он посматривал своими чернильно-черными глазами, что виднелись сквозь небольшие щели в его толстой костяной оболочке, на Рендидли. «Минус 1 ступени. Я просто прятался под землей, набирая сил», — молвил червь, выползая немного со своей норы. «Почему тогда ты бросил свое занятие, чтобы стать моим спутником?» — произнес Рендидли с напускной небрежностью. Конечно же, в этом существе ощущался некий эфир. Возможно, это показывало его связь с системой или даже влияние создания. «Ты ведь понимаешь, что внутри меня находится существо, что должно занять твое тело. Но я даже так выбираю такой путь», — червь кивнул. «Ради моих детей. Если ты поклянешься защищать их, мое тело станет твоим. Наш вид способен производить бесценный костный шелк. Я предполагаю, что вас, людей, он весьма заинтересует». Рендидли задумался на секунду, а потом медленно покачал головой и сказал: «Твоей причины недостаточно. Чтобы доверять тебе полностью, я должен узнать твои настоящие мотивы. Все потому, что нет иного способа выжить», — сказал рейд-босс с невероятно усталым и истощенным голосом. «Мы получили шанс вырасти и заполучить силу здесь, в одной из нижних когорт, но наши пределы очень жесткие и тщательно контролируются. Я, рейд-босс из ступени, сам по себе я уже близок к пределу своего развития. Можно назвать чудом то, что я дожил до этих дней. Ты даже не догадываешься о том, как меняются со временем миры после появления системы. Мой народ превратится в прах. Разве ты в отчаянии не воспользовался бы каким-то шансом, пусть и опасным? Разве ты не рискнул бы? Так ты предпочел отречься от своей воли», — заговорил Рендидли, но когда он посмотрел на костяного червя, Его глаза засияли. Хоть их глаза были такими разными, но на миг глаза червя напомнили Рендидли глаза Эймона во время того сражения. В глазах Рейдбосса был тот же пыл и то же безумие. Заполучить силу или проиграть и потерять все. Желание поставить свою жизнь на кон ради чего-то большего, чем ты сам. «Моя воля, моя жизнь», – прошептал червь. «Разве это не слишком дешевая цена за мирную жизнь моего народа?» Рендидли прикрыл глаза. После этого он шагнул вперед, протянул руку, и существо в его теле с любопытством перетекло на кончик его пальца. После краткого ощущения пальцем на удивление эластичной костяной поверхности существо внутри него вырвалось на свободу и скользнуло в тело другого существа. В месте его проникновения образовалась небольшая трещинка, а после этого из тела червя вырвалась наружу волна эфира. Глава 318. Слияние существа с телом костяного червя проходило как по нотам, однако Рендидли тут же обнаружил, что в движении эфира в воздухе над червем было что-то не то. Закрыв глаза, Рендидли направил свои чувства вперед, последовав за потоком эфира. Хоть эфирная конструкция, взаимодействующая с телом червя, не была особо сложной, но ему все еще с трудом удавалось ощутить какие-либо детали эфира, находящегося за пределами его тела. Однако Рендидли заметил, что душу червя окружало что-то вроде эфирной сети. На этой сети начал загораться один из составляющих ее сигилов. Этот сигил относился к внутренней части эфирной структуры. Рендидли в спешке толкнул свои чувства дальше, чтобы получше ощутить форму эфира. За несколько секунд наблюдений Рендидли смог понять лишь то, что эта конструкция не могла бы воплотиться в жизнь без помощи системы. Перед его глазами четко предстала клетка из эфира, что выступало и в качестве оков, ограничивающих рейд-босса, и в качестве раздатчика, что отбирал эфир и даровал его. В этой конструкции также была часть, что отвечала за контроль количества и качества эфира, что получало тело червя. В конструкцию клетки было вплетено множество загадочных и изящных рун, о предназначении которых Рендидли оставалось лишь догадываться. Он наблюдал за по-настоящему искусным творением. Оно показалось ему вышедшим из-под рук создания, но некоторые мелочи заставили его посчитать, что здесь больше наблюдается рука системы. Рендидли предположил, что так и должно быть. Созданная системой более сложная, чем конструкции создания. Но такова правда вселила в Рендидли страх, ведь многие его действия шли наперекор замыслов системы. Активированный глиф продолжил сиять, и Рендидли увидел, что он начал изымать часть энергии из конструкции клетки и отправлять ее куда-то вверх по одной из нитей эфира. Потом эта энергия направлялась к другому концу клетки, к той части, что контролировала работу этой конструкции, распределяя эфир. От безысходности текущей ситуации Рендидли разрушил самые замысловатые части сети своим чистым эфиром, выжигая их. Этим он хотел избежать того, чтобы кто-то смог узнать о происходящем и как-то потом помешать ему. Ведь Рендидли уже повстречался с судом за то, что был еретиком, но это, по всей видимости, было автоматичным ответом системы на каждого сильного человека без класса. Рендидли до сих пор не сталкивался с настоящими администраторами, если так можно выразиться. Система существовала сама по себе, убивая каждого, кто не подчинялся ее желаниям. Рендидли имел собственную гордость, но он не упускал из виду мысль, что что-то похожее на его ситуацию уже могло происходить в прошлом. Весьма непросто принять даже мысль об этом, но, по-видимому, система охватывала огромное множество миров, из чего следовало то, что с системой были связаны невообразимое количество существ. Для контроля такой массы необходимы защитные средства более широкие, чем эта система еретиков. Возможно, путь системного правонарушителя был одним из этих средств. Рендидли вздрогнул. Бесконтролирующий эфир части другие части сетки начали выходить из строя и уже не могли сообщить кому-то извне о захвате существом тела червя. Рендидли заволновался, что такое уничтожение сообщит им что-то, но потом он предположил, что что-то похожее произойдет и после убийства кем-то рейд-босса. Однако Рендидли не страшился этого, а лучше сфокусировался на сигилах, который разъедал его более чистый эфир. В ответ на это сигилы постепенно начали быстрее тухнуть и отключаться. Хоть Рендидли мог достичь таким образом немногого, но наблюдение за таким прекрасным течением эфира от одного сигила до второго пойдет ему на пользу, а наблюдение за слаженной работой настолько хорошо связанной системы поможет ему лучше понять принципы работы самого эфира. Подобное и правду намного превосходит уровень способностей Рендидли. Внезапно тело Рендидли дрогнуло, и он потерял концентрацию. Рэндидли поморщился, когда ощутил в своей груди растущее ощущение жара. Его собственный эфир влился в бурный поток эфира, что завихрялся в плотную спираль все выше и выше. А потом весь кружащийся эфир выстрелил вперед и пронзил грудь костяного червя, начав проникать в его тело. Это окончательно разрушило оставшуюся часть конструкции эфира внутри тела рейд-босса, унося прочь ее остатки в жестоком и животворном потоке эфира. Эфир Рэндидли закружился, вливаясь в тело червя вместе с существом, что жило в груди Рэндидли и было связано с ним связью душ. Рэндидли больше не ощущал своего спутника, что вызвало у него небольшое беспокойство, но Рэндидли быстро осознал, что существо начало распространять себя во все стороны и брать под контроль свое новое тело. Эфир бушевал в бурном потоке, связывающем Рэндидли и существо. Через эту связь протекало громадное количество смысла и жизни в обоих направлениях, что стабилизировало тела обоих. Такого с головой хватило, чтобы ошеломленный Рэндидли упал на колени. На него сейчас нахлынуло столько всего невероятное количество образов, эмоций и различных моментов из его воспоминаний не только от существа в его груди. Во всем этом ощущалась непреклонная воля бывшего рейд-босса и его огромное нежелание позволить своему народу умереть. А потом все это закружилось и смешалось, пока окончательно не слилось вместе. Несколько секунд Рэндидли просто сидел. Слышались лишь звуки его вдохов. Сейчас он даже не осознавал, что происходило вокруг него с диким всадником, присягнувшими и другими монстрами. Вместо этого он внимательно лицезрел существо перед собой, что смотрело на него чернильно-черными глазами, в которых теперь присутствовал некий фиолетовый оттенок. «Я», — раздался скрежещущий звук голоса, что необычно разнесся эхом по сторонам. Казалось, его владелец однозначно не привык говорить. «Нива, Рэндидли Гастхаунд», — представился Рэндидли, потянувшись рукой и дотронувшись до костяной брони, что закрывало голову существа. На его удивление, броня оказалась теплой. Его касание будто вызвало эклектический заряд на кончиках пальцев. Так ощущался эфирный заряд, во время которого произошел небольшой обмен эфиром. «У меня есть тело». Этот голос показался ему женским. Даже имя она произнесла по-женски тихо. С огромным трудом Рэндидли поднялся на ноги, а его тело немного дрожало. Человеческое тело, пусть оно и имело потрясающе высокие характеристики, все еще с трудом могло выдержать то огромное количество эфира, что перетекал между Рэндидли и Нива. «Это еще не все», — добавил Рэндидли. «Теперь у тебя есть возможности исследовать мир. Хотела бы ты посмотреть его?» Джемма села на спину Рейдена, ее нового спутника, и рассеянно потрепала его шерсть, пока смотрела на повара, что шагал вместе со своим новым и устрашающим спутником-монстром. Это животное на глаз было с 10 метров в длину и примерно метр в ширину. Поначалу Джемма с удивлением задавалась вопросом, как это существо способно передвигаться, как змея или же червь. Однако благодаря его прекрасным способностям манипулировать землей оно просто толкало свое тело вперед, не делая вообще каких-либо движений. Джемма задумалась, что чувствует это существо, когда оно просто лежит на земле, а мир вокруг него двигается. Оно было не просто самым большим монстром, но в нем было что-то особенное. Немного дрожащая Джемма отвела взгляд, позволяя своему телу перестать дрожать из-за своего навыка. От обычного наблюдения за поваром и его животным активировался ее пассивный навык. Насколько они сильны, оглянувшись через плечо, Джемма проследила взглядом за огромным костяным панцирем, что покрывал большую часть тела червя. Гигантские, накладывающиеся друг на друга, костяные пластины напоминали собой чересчур большие чешуйки, что прикрывали самые уязвимые места. Только на голове виднелась металлическая плоть серо-фиолетового цвета и чернильно-черные глаза. На глазах Джеммы существо начало вертеться и кружиться, испытывая возможности своего тела. Джемма не была уверена в том, что же происходит с ним. Будто существо забыло, как нужно двигаться. Возможно, оно испытывало какие-то последствия от связи с таким сильным поваром. Рейден ощутил озадаченность девочки и проследил за ее взглядом. После этого он рассказал ей несколько неумело через множество образов, что передались в ее мысли, что в этом заключалась часть договора между поваром и его животным. За их сделкой, связанное с поваром, животное должно было отдать свою волю взамен. То есть, оно предложило в его власть свое тело, из-за чего множество животных не решились даже и пытаться стать его спутником или предложили своих детей. Услышанное от своего спутника вызвало у Джеммы легкий озноб, но она заинтересовалась, почему Рейден говорил о поваре не через образ, а через вихрь цветов. Насыщенный и бурлящий изумрудный цвет, яркий и красочный оранжево-багровый, и, наконец, глубокий пепельно-серый цвет. Джемма спросила, как могла, об этом Рейдена, на что тот просто посмотрел на нее и ответил, что таков он и есть. Как вдруг внимание Джеммы привлекло движение. Она подняла глаза и увидела дикого всадника всего в нескольких шагах от себя. Джемма в удивлении наклонила голову набок. Поначалу она застыла на месте, но потом осознала, что не дрожит, потому она расслабилась. Неужели этот человек перед ней не был таким сильным, или все было так же, как и с поваром, в смысле, что сперва она не ощущала его настоящую силу, пока не увидела собственными глазами. Но дикий всадник лишь поманил ее к себе и спросил, «Могу я попросить тебя об одолжении?» Глава 319. Рэндидли улыбнулся Неве, которая крутилась и вертелась на земле со стороны в сторону, изо всех сил пытаясь привыкнуть к своему новому телу. Он предположил, что она провела так много времени просто плавая в его груди, что заполучив тело, оказалась не готова столкнуться с его ограничениями, что Рэндидли прекрасно понимал. К счастью, она обладала хорошей самообучаемостью, а потому быстро поняла, как поддерживать свое тело в правильном положении для комфортного передвижения. Теперь ей осталось только разобраться с тонкостями использования манипуляций землей, чтобы с помощью этого навыка двигаться по земле и под ней. Похоже, манипуляция землей была невероятно полезным навыком, и Рэндидли подозревал, что в этом навыке таился большой потенциал, ведь тот рейд-босс так легко двигался в земле. Кроме того, Рэндидли все думал о том, что же на самом деле произошло с рейд-боссом, когда Неве вошла в его тело. Он просто исчез, или они слились? Могло ли оказаться так, что Неве было просто именем соединенных сознаний? Но была также вероятность, что даже сейчас рейд-босс оставался внутри нее, скрываясь и выжидая, когда сможет нанести ответный удар. Это беспокоило Рэндидли, в том числе и потому, что он мало что мог с этим поделать и еще меньшим количеством способов мог это проверить. Но если говорить о его связи с существом, ранее бывшим в его груди, то Рэндидли определенно был связан с Неве. Он чувствовал, как к ней течет все большее количество эфира, что возвращается к нему уже смыслом. Кроме того, у Рэндидли была очень сильная воля и множество навыков, что укрепляли ее еще больше. Ему оставалось надеяться, что Неве удастся воспользоваться некоторыми из его навыков, чтобы выстоять против любой опасности, которая может исходить от скрывшегося сознания рейд-босса. И хотя его план был далек от идеала, Рэндидли не знал, как он может принять в этом более активное участие. Теперь, когда он подумал об этом, ему стало немного неловко от осознания того, что в данный момент он имеет такую явную слабость, особенно после выздоровления. Не то чтобы Неве не была сильной, но она еще не привыкла к своему новому телу, и из самой природы их связи было совершенно понятно, что нанесенный ей ущерб нанесет большой ущерб и Рэндидли. По крайней мере, ее тело казалось крепким. Рэндидли покачал головой. Лучше не думать о таких вещах. Вместо этого, Рэндидли открыл экран своих путей. После завершения пути демона у него осталось 45 оп, а также прибавилось несколько новых путей. Казалось, что с тех пор, как он выбрал путь демона, прошло довольно много времени. Может, лучше выбрать несколько более коротких путей, ведь в долгосрочной перспективе некоторые из них могут оказаться ему весьма полезными. Еретик 14 О, странник 5 когорты Нексуса 0.50, путь контроля 0.200, базовая гравировка Манай 0.100, адепт, плюс 1, 0.250, экспериментатор 10.50, поступ божества 10.50, второй проросток 0.50, фантомный охват 0.150, менталист 10.50, владение боем и 0, системный нарушитель 0.1. Рэндидли нахмурился. Возможно, системный нарушитель. Рэндидли не мог разобраться со своими чувствами на этот счет. Ничего сложного, всего одно оп. Но не случится ли так, что в следующее мгновение он будет подавлен мощью системы и умрет? Пока Рэндидли не сможет воспользоваться своими недавно обретенными способностями управления эфиром, чтобы разобраться в работе путей, возможно, лучше оставить этот путь на потом. Еретик снова повысился, но Рэндидли предположил, что этого следовало ожидать. Его эфирные навыки в значительной степени поспособствовали этому, а особенно его навык системное вмешательство. Путь подмастерья сменился путем адепта, плюс 1, и это немного заинтересовало его. Основываясь на своих познаниях работы системы, Рэндидли вспомнил, что адепт должен быть следующий рангом основной последовательности путей, рассчитанный на основе общих характеристик. Его текущее количество характеристик немного превышало 2100 единиц, так что его путь перешел на следующую ступень, когда общее количество его характеристик перевалило за 2000. Куда более странным было примечание плюс один. Был ли его путь адепта другим? Может, это связано с тем, что его количество характеристик составляет 2100 единиц? Или, может быть, дело в том, что он так и не завершил путь? Подмастерья, Рендидли вздохнул. Слишком многого он не знал, а путь адепта требовал 250 оп, потому Рендидли решил пока отложить его. По той же причине Рендидли все время откладывал путь контроля, хотя вместе с его чудовищно развитым контролем он, вероятно, получил бы еще большие прибавки и бонусы к контролю после завершения этого пути. Экспериментаторы второй проросток вызывали любопытство у Рендидли, но этого оказалось недостаточно, чтобы влить в них свои оп. Завершение пути фантомного охвата, менталиста и владение боем скорее всего дадут ему ощутимый прирост силы, но, честно говоря, раз уж Рендидли вернулся на землю, действительно ли ему нужно так сильно сосредоточиваться на своих боевых возможностях? В этом ключе менталист выглядел притягательнее остальных, но все еще мог подождать. Во время занятий фермерством и кулинарией у Рендидли появилось несколько идей о других способах прокачки и проведения экспериментов, что повысит его силу способами, не связанными непосредственно с тренировками. Но это не значит, что он забросит тренировки, просто он будет акцентировать внимание на пассивных и поддерживающих навыках, стараясь сократить пропасть в развитии между ними и его навыками копья. Поэтому взор Рендидли остановился на базовой гравировке маны и поступи божества. Выбирая между ними, Рендидли почувствовал едва заметный толчок в сторону поступи божества. В конце концов, хотя и кажется, что Лукреция пока что сдерживается, но трудно представить, что ее хватит надолго, особенно если Рендидли будет бездействовать. И это он еще не брал в расчет того вора в его внутреннем мире, которого он не отговорил полностью от кражи копья. У Рендидли разболелась голова. Его чувство основывалось на простом предположении, что этот путь поможет ему вмешаться в свой внутренний мир, но оно не давало ему никаких гарантий в верности его хода мыслей. Но основываясь на времени появления пути, Рендидли был готов поспорить, что они по крайней мере связаны между собой. Почувствовав себя достаточно уверенно, Рендидли вложил лоб в поступ божества и, к его удивлению, он сразу же получил уведомление о получении новой характеристики, которая повышалась на одну единицу с каждым вложенным в этот путь оп. Влияние создателя. Характеристика, измеряющая вашу способность влиять на ваш внутренний мир. По мере роста характеристики вы будете открывать новые способы взаимодействия с вашим миром. Внимание, характеристика не имеет индивидуального эффекта, а просто влияет на ваш доступ к связанным способностям. Рендидли хмурился все сильнее, вкладывая оп в путь, ведь он так и не получил доступа к каким-либо связанным способностям. Он даже получил одно из своих четырех благословений навыка души, и ему не оставалось ничего, кроме как принять такой результат. Проклиная свою удачу в отношении путей, Рендидли взглянул на экран своего статуса. Рендидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 1764-1815 плюс 118-716-764 плюс 27. Мана. Регенерация за час. 1709-1772 плюс 5-222-297 плюс 9. Запас сил. Регенерация за минуту. 1758-1878. 255-263 плюс 9. Живучесть. 187-195 плюс 9. Выносливость. 98-105. Сила. 135-157 плюс 17. Ловкость. 176-215 плюс 17. Восприятие. 153-161 плюс 10. Реакция. 164-176. Сопротивление. 128-147 плюс 15. Сила воли. 215-242 плюс 10. Интеллект. 119-147. Мудрость. 88-107 плюс 9. Контроль. 247-271. Фокус. 188-224 плюс 4. Влияние создателя. 0.45. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. перчатки быстроты, плюс 1 живучесть, плюс 3 ловкость, ожерелье кота Тиниур 20, редкий, плюс 1 живучесть, плюс 2 сила, плюс 7 ловкость, изящный пояс мастера Ур 49, плюс 5 живучесть, плюс 5 сила, плюс 5 ловкость, плюс 10 сила воли, плюс 15 сопротивление, плюс 9 мудрость, плюс 4 фокус, плюс 10 восприятие, плюс 100 здоровье. Навыки, навык души, мир четырехцветного часового механизма Ур 766 плюс 1272, боевые, владение копьями Ур 138, полушаг белого фантома, необычный, Ур 50, тяжелый удар Ур 70, владение кинжалами Ур 10, железная кожа Ур 47, уклонение Ур 78, владение боем Ур 113-116, блок Ур 54, спешка Ур 89, фантомный натиск Ур 43, замах Ур 54, отклонение копьем Ур 10, усиление Ур 108-111, расчетный удар Ур 69-70, удар с разворота Ур 36, пожирающий плоть вирус, необычный, Ур 63, несравненный разрез, необычный, Ур 69, пронзающий небеса и крушащий землю Ур 39, боевое влияние Ур 133, рвение Ур 92, контроль тела, заморозка Ур 25, золотые корни Игдрасиля, древний, Ур 74, крушитель тупиков Ур 25, удар когтями Ур 14-33, 7 ката пепельного копья, рунический, продвижение копья, пепельные следы Ур 51, когда солнце застывает, редкий, Ур 1, сломанный, 6 знаков фантомного копья, редкий, первый знак, неотвратимое фантомное пришествие, необычный, Ур 85, пятый знак, охват фантомного копья, редкий, Ур 160, шестой знак, дыхание фантомного копья, редкий, Ур 08, эфирные навыки, обнаружение эфира Ура 18, манипуляция эфиром Ура 34, живительный эфир, редкий, Ура 26, системное вмешательство Ур 01, заклинание, копящиеся корни Ур 48, удар маны Ур 28, щит маны Ур 26, контроль корней Ур 99, тайная сфера Ур 22, огненный шар Ур 30, магический снаряд Ур 4, исцеляющая длань Ур 12, пыльца Рафлези Ур 20, призыв Мора Ур 53, укрепление Мана Ур 65, стена шипов Ур 19, семя души, редкий, мучение, необычный, Ур 59, вдохновение, редкий, опаляющий снаряд Ур 73, круг пламени Ур 45, плантоманция Ур 35, рыдающее облако, редкий, Ур 64, молот зари Ур 11-31, пылающая, поступь Ур 10-16, прах к праху, древний, Ур 22, истязание Ур 4, крафт, создание зелий Ур 37, фермерство Ур 20-32, селекция растений Ур 9-19, картография Ур 7, анализ Ур 24, очистка Ур 17-37, экстракция Ур 23-29, гравировка Манаюр 74, вспомогательные, физическая подготовка Ур 89, медитация Ур 93, бег Ур 39, спринт Ур 19, тихий шаг Ур 46, сопротивление кислоте Ур 22, сопротивление ядам Ур 21, сопротивление боли Ур 41-61, первая помощь Ур 16, экипировка Ур 25, искатель пути Ур 18, ментальная стойкость Ур 44-51, сопротивление проклятия Мур 15-22, сопротивление огню Ур 23, шитье Ур 11, нарезка овощей Ур 2, ручной труд Ур 6, копание Ур 5, готовка Ур 35-42, грация Ур 65-67, бактериальная регенерация Ур 116, превосходство Ур 56, стойкость духа Ур 76, второе дыхание Ур 71, родство с погодой, Ур 43, мастерство часовщика Ур 16, отвержение Ур 42, эфирная связь, древний Ур 3, гибкость белых охотников, редкий, Ур 44, живительная кровь, необычный, Ур 42, связь души Ур 0-48, обоняние шеф-повара Ур 0-10, бонусы навыка души, плюс 4% плюс 12% концентрация, плюс 3% плюс 7% диапазон слуха и зрения, плюс 1% плюс 3% размер тела, плюс 1% плюс 6% иммунитет. Изучая свой статус, Рэндидли подумал, что, по крайней мере, он был впечатляющим. Теперь, Когда он полностью восстановился, он по-настоящему вернулся. Глава 320. Попытавшись поскорее забыть о странностях этого пути, Рэндидли задумался над более прямыми и приоритетными целями. Выше всего стояла проблема с созданием, но пока что Рэндидли не был уверен, что его силы хватит для противостояния созданию. Хоть его мысли казались неким откладыванием в долгий ящик, Рэндидли не хотел связываться с созданием, пока не поймет эфир лучше. В их прошлую встречу он ощутил на себе могущество создания, и от этих воспоминаний даже сейчас Рэндидли сжимал зубы от своей беспомощности. Он пока не заполучил достаточную силу, чтобы встретиться вновь. Следующей целью был поиск каких-либо зацепок о местонахождении Сидни или Эйса, что также было трудной целью. Ведь во время последнего испытания покровителя пепла он узнал, что Сидни находится где-то около рыцаря-скелета. Если он мог доверять тому, что показал ему покровитель пепла, похоже, Эйс связывался с ней, хоть между ними и были разногласия, но он тоже должен быть рядом с ней. Рэндидли повернулся и осмотрелся по сторонам. К дикому всаднику начали стекаться многие из присягнувших, что получили животных как сегодня, так и раньше. Сейчас уже собралось около 70 людей, что, судя по их поведению и движениям, были достаточно умелыми и собранными людьми. Рэндидли заметил, что дикий всадник о чем-то говорит с Джеммой, а в это время их окружали всадники с животными, что всматривались в любого, кто бы захотел приблизиться к их лидеру. В их глазах читалась слепая преданность, отчего Рэндидли ощутил небольшую неловкость. Ну, или не неловкость. Они ему с самого начала не понравились, поэтому он решил просто не общаться с ними. И как думал Рэндидли, к нему приблизилась дикий всадник с Джеммой. Рэндидли застонал про себя, но приложил все силы, чтобы это не отразилось на его лице. По всей видимости, он не сумел достаточно скрыть свои чувства, так как дикий всадник сказала по прибытию: «Неужели я настолько неинтересный собеседник? У тебя такое лицо, словно тебя заставили съесть навоз связанного с тобой животного». Рэндидли уже собрался ответить ей, но остановил себя, так как вместе с диким всадником к нему прибыли и ее охранники, что пронзали его ревностными и враждебными взглядами. Их возмутило то, что к нему пришел пошутить дикий всадник, или что он не считал честью есть навоз своего животного. Именно потому ему не хотелось связываться с этими радикальными людьми. Рэндидли подумал, что своей бескомпромиссной независимостью и самостоятельностью дикий всадник чем-то напоминает ее людей, пускай ее не сильно заботили следовавшие за ней сейчас люди. А может, ей хотелось, чтобы они не ходили за ней хвостиком. Ведь таким образом ее подданным придется участвовать во всем, что она делает. Рэндидли только пожал плечами, что наполовину можно было истолковать как извинение. Дикий всадник засмеялась, что прозвучало как жужжание насекомых. «В общем, я бы хотела спросить о твоих планах на будущее, Давид, и, полагаю, о твоих планах также?» — спросила дикий всадник, вопросительно посмотрев на червя. «Нивеа», — сказал Рэндидли. «Давид и Нивеа», — повторила дикий всадник и кивнула. Сейчас Рэндидли мог сказать, что под ее регалиями эта девочка широко улыбнулась костяному червю так, будто перед ней находилось милейшее существо в мире, а не громадина с костей и гнили. Чего Рэндидли не ожидал, так это реакции Нивеа, что с колебаниями подтолкнула свое тело к нему и сказала: «Почему Давид? Твоя имя, не Давид». После ее слов все погрузилось в тишину. Рэндидли поморщился и почесал шею. Хоть людям понадобилось несколько секунд, чтобы разобрать хриплые слова Нивеа, что эхом разнеслись по округе, но к верному выводу они пришли одновременно. Казалось, серьезнее всех к этому отнеслись охранники, будто поддельное имя могло как-то угрожать безопасности дикого всадника. Словно когда раскрылось, что он скрывал свое имя, то Рэндидли может напасть на них за то, что его раскрыли. «А боже, неужели вы, парни, такие чувствительные?» — подумал Рэндидли. Джемма смутилась после этих слов, а дикий всадник наклонила голову в сторону и спросила: «Так ты не Давид, но ведь так тебя называл Симон». «Он не Давид, он Гастхаунд», — радостно огласила Нивеа, выровняла свое тело и попыталась потереться о Рэндидли. В свою очередь Рэндидли предположил, что так Нивеа проявляла свою нежность к нему, хоть таким образом одним из костяных выступов на своем теле она порвала его штаны. Рэндидли тяжело вздохнул. В отличие от реакции на ее предыдущие слова, на этот раз все вмиг отреагировали. Никто в зоне 33 не мог не знать имя Гастхаунд. Охранники сразу же выхватили свое оружие и направили его на Рэндидли. Джемма задрожала, вытаращив на него широко распахнутые глаза. Ее металлическая собака протиснулась сквозь толпу к Джемме и потерлась об нее, пытаясь унять ее дрожь. Один из высоких охранников на лосе с глифой обратился к Рендидли. «Ты, Гастхаунд, из Даннитауна, с какой целью ты прибыл сюда?» От его голоса буквально сочилось его холодное отношение, а в его голосах виднелась уверенность вступить в сражение хоть сейчас. Рендидли мог только покачать головой про себя. «А боже, ну как он мог предположить, что основание деревни новичков сделает однажды его таким известным? Если бы он знал это, то сто раз бы подумал, так ли надо основывать деревню. И, скорее всего, он бы не основал ее». Текущая ситуация все больше начинала раздражать его. Будто не ощущая растущую враждебность вокруг нее, дикий всадник вышла вперед и похлопала плечо Рендидли. Сам Рендидли с любопытством посмотрел на такие близкие к своему лицу рога. Хоть эта девочка была достаточно высокой, чтобы достать его плеча, ее регалии возвышались выше уровня глаз Рендидли. Они были великолепным головным убором. Рендидли даже заинтересовался, какими эффектами обладают эти рога. «Конечно же, я знаю о тебе. Ты, Рендидли Гастхаунд, человек, что сильно повлиял на все развитие этой зоны. Рыцарь скелета и я сильно удивились, когда нас призвали в зону 33 так рано. По сути, мы были вторыми призванными в ваш мир. Чемпионы вошли первыми, конечно же, в зону 1. Зоны получают свой номер в зависимости от их размера, так что зона 1 примерно в 100 раз больше размера зоны 33. Исходя лишь из своих размеров, ваша зона не смогла бы конкурировать с зоной 1. Но ваша зона победила все зоны со 2 по 32, чем вы можете гордиться». Рендидли запомнил эту информацию, но ничего не сказал. Вероятно, рискованно вырываться настолько вперед, чтобы попытаться конкурировать с зоной намного большего размера, особенно когда исчезнут границы между зонами. Но пока это не было проблемой. Вместо этого его мысли переключились на то, что перед прибытием в его мир Дикий Всадник и Рыцарь Скелет вполне мирно проводили время. Вероятно, они осознали, что являются частью системы и в какой-то мере приняли свои роли чемпионов. Только сейчас Рендидли понял, что Дикий Всадник ждет его ответа, поэтому он произнес: «Спасибо тебе. Что же касается моих планов, думаю, я хотел бы…» И Рендидли умолк, но потом он ухватился за промежуточную цель, которая принесет ему пользу, и ее смогут понять собравшиеся здесь люди. «Я хочу улучшить свое снаряжение. У меня есть несколько способов сделать это самостоятельно, но мне нужно где-то получить материалы или уже готовое снаряжение. Кажется, у вас такого нет, так что…» Когда взгляды охранников стали более резкими, Рендидли умолк. Он не знал, злить ли ему на этих людей или устало закатить глаза. Хоть они и раздражали его, но Рендидли был на 100% уверен, что сможет победить их всех, даже если они нападут на него одновременно. Его сила увеличивалась скачками, и со времени его поражения отрядом Даннитауна прошло уже много времени. Может, охранники перед ним и тренировались хорошо, но им далеко до уровня слаженных отрядов Даннитауна. Рендидли подумалось, что его взгляды изменились очень сильно. Эти охранники могут быть на уровне отрядов Даннитауна, какими были те 6 месяцев назад. Ему трудно определить более точно прошедшее время. «Скорее всего, ты хочешь пойти в убежище», — сказала одна женщина-наездница, что казалось более дружелюбной своих товарищей. Хоть их броня не настолько хороша, как броня Даннитауна. Она умолкла и уставилась на Рендидли. Он промолчал. Очевидно, что будет лучше пойти в Даннитаун, но создание все еще там, и Рендидли не хотел привлекать его внимание. Наверное, самым раздражающим в этом разговоре было то, что Нивая раскрыла его имя. Если бы она сперва спросила у него, прежде чем говорить, та женщина с сомнением присмотрелась к реакции Рендидли и продолжила: «Но все же их броня очень качественная. Убежище – лучшее место на севере, где можно получить ее. Но знай, что тебя там проверит. Вот оно как», — прошептала Джемма, обхватив себя руками. Бесстрашный повар на самом деле монстр. Глава 321. Крайне напряженные охранники предоставили Рендидли очень примерную карту, что указывало путь отсюда до убежища. Рендидли поблагодарил их и сказал, что отправится к убежищу спустя несколько дней, отчего охранники напряглись еще больше. Когда они спросили его причины для такого решения, он просто указал на него, что пыталась достать носом своего хвоста, формируя идеальный круг. «Эф», — фыркнул один брюнет, — «тогда не наши проблемы, что мы уйдем, а тебя сожрут монстры. Не волнуйся о нем, он действительно Гастхаунд, Но какое же это забавное имя! Прыснула со смеху дикий всадник, что из-под ее регалий прозвучало как эхо. Рэндидли тряхнул головой и подумал: «Ты первая, кто сказал мне подобное». После сказанных слов его лидер-охранник скривил лицо, но он ничем не мог возразить дикому всаднику. На удивление самого Рэндидли, он почувствовал сочувствие по отношению к этому мужчине. Вероятно, тяжело быть нянькой этой маленькой девочки, даже не осознавая этого. «С телом так весело», — сказала Нева и перекатилась ближе к людям, желая стать частью их необычного разговора. «Ведь сейчас у нее есть тело». Смотря на нее, Рэндидли ласково улыбнулся, но окружающие отступили на несколько шагов назад. Похоже, ее нелепые выходки раздражали их, или, по крайней мере, раздражали охранников-всадников. Их животные выглядели до ужаса напуганными, и на то была обоснованная причина. Нева не только была больше как минимум в два раза любого из животных, но она и весила примерно в пять раз больше самых тяжелых из них. Она находилась в совсем другой категории. Она являлась или, вернее, раньше была рейд-боссом. На эту парочку бросили еще несколько взглядов, и всадники обратились к дикому всаднику касательно других вопросов и проблем, после чего их группа покинула Рэндидли наедине с Нева. Рэндидли наконец-то облегченно вздохнул. Он подошел к Неве и похлопал по ее костяному панцирю. Она вообще может ощутить его касание, хотя вопрос, может она ощутить его касание или нет, мало что мог значить для существа, у которого еще час назад не было собственного тела. Она и сейчас каталась по земле и терлась об него так, что Рэндидли немного шатала. Посмеявшись с ее поведения, Рэндидли запрыгнул на ее тело и пошел по нему с одного конца в другой. А потом она заговорила с Рэндидли через их связь смятения. «Что тебя смутило?» — спросил Рэндидли и пошел по ее спине, пытаясь удержаться на ногах, когда она начала перекатываться по земле в попытках рассмотреть Рэндидли. «Твое имя». «Они ошиблись, но ты не исправил их. Это называется ложью», — ответил Рэндидли и спросил себя, насколько развит интеллект Нева, а ведь ему не помешает хорошенько проверить ее способности, ведь теперь они связаны и должны работать как одна команда. Даже сейчас Рэндидли ощущал небольшую неловкость от того, что все так произошло. Поэтому Рэндидли поборол свое нежелание и продолжил: «Я назвался им Давидом, чтобы не привлечь внимание монстра, что ищет меня, но когда он закончил говорить, то ощутил нечто странное через их связь, недовольство». Через их связь Нева ощутила, что он не сказал ей всей правды, так что Рэндидли рассмеялся и почувствовал странное облегчение и горечь. Он никогда не умел хорошо общаться, о чем прекрасно знали окружающие его люди. Поэтому когда он начинал неуверенно и медленно говорить о чем-то, то люди понимали, что ему просто сложно говорить. Но это было лишь одной из причин, лишь частью правды, что и ощутила Нева, и поэтому она влезла своим, по-видимому, наивным носом вглубь его души, пытаясь отыскать настоящую причину. Этот костяной червь заставил Рэндидли раскрыть всю правду, которую он всегда скрывал. Но, на его удивление, он и сам не был против поделить своими чувствами с ней. «А еще я не назвался им своим именем потому», — в этот момент Рэндидли замешкался, но через мгновение продолжил. «Потому, что в этом мире мое имя что-то значит. Я пользуюсь репутацией, что до сих пор удивляет меня. Люди спрашивают у меня советов и помощи. На меня полагаются за то, что я защищал их. Такое меня устраивает. Я могу вынести эту ответственность, но они не понимают моего положения. Они возлагают на меня все больше и больше». Походив еще немного по спине Нева, Рэндидли спрыгнул на землю и заговорил, повернувшись к ней лицом. «То же самое с диким всадников. Ты видела, как они относятся к ней. Ты ощутила, что тогда происходило. На первых порах может быть трудно понять, но те люди вокруг нее считают себя лучше нее и хотят контролировать ее. Или же, как они говорят между собой, хотят защитить ее. Я такого не хочу, не хочу. Хочешь меня?» Ее вопрос был таким неожиданным, что Рэндидли вздрогнул. Он посмотрел на нее грустным взглядом и чуть улыбнулся. Он ощутил грусть от того, что она спрашивала его такое, а улыбнулся потому, что ее вопрос был очень простым. «Да, нас, уже прошло некоторое время. Сейчас у тебя есть тело. Других изменений ведь нет, верно?» Похоже, Нева закончила разговор и странными покачиваниями вперед-назад своего тела направилась к дальней стене ограды. Рэндидли почесал голову и последовал за ней. Ну, хотя бы она смогла разобраться как-то со своим телом, а ему самое время вернуться к изучению гравировки. Ведь с недавнего времени у него закрались подозрения, Почему некоторые нюансы гравировки ускользают от него? Что? Не удержалась Тея, вскочив на ноги. Симон никак не отреагировал на услышанные новости, так как его расфокусированные глаза смотрели в землю. Джемма разволновалась от такой резкой реакции Теи, что в быстром темпе начала разминать свое тело. От вида нервничающей девочки перед собой Тея поморщилась и бросила взгляд на металлическую собаку, что все это время была под боком Джеммы. Собака лежала на земле, положив голову на лапы, и дышала с высунутым языком. Раз уж эта собака такая спокойная, Тея повернулась к Джемме и снова села, немного расслабившись. Она всеми силами пыталась, чтобы на ее лице не отобразился тот круговорот эмоций, что бушевал в ее груди. Услышать, что Давид на самом деле был Рендидли Гастхаундом, тем Гастхаундом, услышанное от нее потрясало воображение, но в то же время все становилось на места. Многие вещи сошлись воедино. В своих мыслях она превратила Гастхаунда в некого сверхчеловека, что способен совершить столь много всего быстрее кого-либо другого. Он основал Даннитаун, что в ее сознании представал мифическим городом, в котором было полным-полно людей, что будто пришли из некого фантастического мира. В этом городе уже было множество кузнецов, кожевников, создателей зелий, хоть до сих пор не было городского рынка. Руководство Перекрестной Звезды видело своими глазами несколько примеров созданных в Даннитауне вещей, что не оставили безучастным никого. Созданное ими снаряжение на порядок превосходило броню самых сильных людей в Перекрестной Звезде. Такое просто немыслимо. А потом она встретила Давида, человека, без единой слабости. Человека, который в одиночку столкнулся лицом к лицу с рейд-боссом три ступени тогда, когда он сам был не в лучшем состоянии. Но даже так он надрал ему задницу. А когда теперь он исцелился, то испускал ауру на совершенно другом уровне. Когда Тия смотрела на него, ей казалось, что она смотрит на тихую поверхность океана, но ее инстинкты в отчаянии кричали, что под этой поверхностью скрывается намного, намного больше. Когда в ее голове Давид стал Гастхаундом, то это ответило на все вопросы. Множество мыслей раздирало голову Тии, напоминающий кипящий мегаполис. Сознание Тии будто унесло в прошлое, когда система только прибыла в ее мир, и там она увидела Давида. Она увидела его спокойные и напряженные глаза, что невероятно быстро приспособился к внесенным системой изменениями и начал работать над собой, чтобы что-то сделать, чтобы помочь людям вокруг себя. По всей видимости, до прихода системы он занимался боевыми искусствами или хотя бы был в отличной физической форме. Скорее всего, он плавно свыкся с реалиями системы и вскоре начал доминировать над местностью, в которой оказался, подавляя ближайших монстров своей непоколебимой решительностью в глазах и душе. Исходя из известной им информации, если ты свяжешь себя с деревней новичков, то покидать ее – глупое решение. Когда человек, связанный с деревней, умирал, то из него выпадал ключ деревни, который многими способами можно было использовать против самой деревни. Поэтому гораздо безопаснее оставаться вблизи деревни, к которой ты принадлежишь. Давид нет, Рендидли нет, Гастхаунд не принял такого решения. Почему-то, будто это происходило на глазах Тей, она увидела образ Гастхаунда, что неподвижно стоял с омраченными глазами, а вокруг него была собрана крошечная группа выживших, которых он собрал вместе и привел их в место, где они смогли немного передохнуть от принесенных системой ужасов и монстров. Знал ли он о преимуществах основания деревни, знал ли он о том, что мог дать ему тот навык души, ведь его деревня была самой первой. Вероятнее всего, что он не знал. Он так просто передал монету другому человеку, что основал деревню, а сам продолжал исследовать новый мир, направившись на юг, чтобы спасти шаткое состояние густонаселенного города Фрэнксберга прямо перед тем, как там все умерли от напора монстров. Знал ли он о преимуществах основания деревни, жалел ли он в отношении упущенного, но все было очевидно. Конечно же, он знал, но он не жалел. Он снова передал монету жителям Фрэнксберга, а сам отправился в новое странствие. Всегда двигаясь, всегда ища следующую угрозу для человечества, всегда шагая впереди всех. Хоть кто-то с Фрэнксберга, кого звали Люцифером, убил рейд-босса три ступени, но ходили слухи, что Гастхаунд исчез прямо перед его прибытием. Тия ни на миг не сомневалась, что все это время Гастхаунд действовал в тайне, расчищая и прокладывая путь к свету для других. Тия с горечью улыбнулась. Он тоже сделал и для нее. Глава 322. «Это на самом деле многое объясняет», — сказал Симон, поднимая голову. Когда он заговорил, Тия огляделась по сторонам и встретилась взглядом с ним. Как же сейчас они понимали друг друга. Симон почувствовал, как его сердце забилось быстрее. И только тогда он осознал, что уставился на Тию и молча улыбался несколько секунд. Он смущенно отвернулся и продолжил. «Но я хочу встретиться с ним, чтобы понять». И снова Симон и Тия разделили чувства этого странного соглашения, и оба кивнули. Только Джемма взволнованным голосом произнесла: «А может, чуть подождем?» Рейден говорил, что пока костяной червь не сможет контролировать свое новое тело, это немного опасно, так что, когда те двое согласились с ней, Джемма продолжила: другие присягнувшие, ну все, включая бывалых всадников, там будет что-то вроде вечеринки в честь дикого всадника, чтобы отпраздновать получение животных и всего такого». И снова она замолчала. Симон почувствовал, как его желудок сжался, и спросил: «Ты приглашаешь нас на вечеринку?» Недосказанным осталось то, что девушка перед ним не могла быть старше 11 или 12 лет, но она все же кивнула. Симон сразу же повернулся к Тее, которая задумчиво опустила взгляд к земле. Она, казалось, почувствовала его взгляд, подняла голову и кивнула. «Да, такую вечеринку проводит всегда, чтобы расслабиться и немного пообщаться», подтвердила Тея. «Если мы не идем встретиться с Давсгастхаундом, то можем пойти туда, ведь мы не можем все время работать, люди на такое не способны». На рассвете Рендидли устало перевел дыхание, но его глаза блестели, когда он осматривал поножи перед собой. Обычные железные поножи УР-14 имеют довольно простой дизайн, сделанный трудолюбивым человеком, плюс 10 здоровья, плюс 2 выносливость. Созданная в тенях, гравировка тени 4,39% обычный. Воздух вокруг вас наполняется тенями. Благодаря теням немного сложнее предсказать ваши движения, и вы будете получать немного меньше урона от физических атак. Навыки скрытности на 50% эффективнее. Можно активировать и израсходовать гравировку, чтобы удвоить эффективность этих эффектов на 30 минут и добавить небольшой урон от теней к вашим физическим атакам. Созданная в тенях, эта броня была полностью выгравирована в темноте, плюс 2 ловкость, плюс 2 фокус, плюс 1 мудрость. Неужели все было настолько просто? С удивлением подумал Рендидли, посмотрев на поножи с гравировкой. Конечно, с использованием такого метода было немного сложностей, но Рендидли предположил, что гравировка была такой сложной потому, что в ее основе лежала манипуляция эфиром людьми, которые не были способны манипулировать эфиром. Так что, хотя они смогли отыскать некоторые пути заглянуть в тайны того, на что способен эфир, они не могли работать с ним напрямую, и эфир оставался для них тайной за семью печатями. Поэтому они были вынуждены пользоваться тем, что у них было, а именно маной. Люди пытались придать ей ту жесткую форму, которую должен был принять эфир. По этой причине эфир оставался все время загадочной, мистической формой чего-то, что было иным источником энергии, словно он был неким строительным блоком для смысла. К тому же, большая часть эфира уже наполнена смыслом, из-за чего этот смысл передавался и гравировке, снижая ее качество и делая символы гравировки более жесткими. Некоторые части гравировки должны были быть жесткими, в то время как другие – текучими и плавными. Между тем, мана была чистым жидким источником энергии. Поэтому вся хитрость в гравировке заключалась в том, чтобы имитировать поведение эфира, вырезая фигуры на броне с помощью маны. Хотя другим гравировщикам, по всей видимости, пришлось потратить много времени на эксперименты и проверку различных теорий, чтобы достичь желаемых результатов, для Рендидли не было необходимости проходить через все это. Он уже получил доступ к навыку чувствовать и напрямую манипулировать эфиром. Конечно, руническая игла, что была у него, не могла пропускать через себя эфир, и все его попытки придать форму эфиру приводили к странно изгибающимся конструкциям, что были близки к полному провалу. Но это не сводило на нет его преимущества, ведь Рендидли знал, на что должна быть похожей конечная гравировка. Ему требовалось просто создать такое же эфирное строение, но из маны. Рендидли провел всю ночь, совершенствуя свою технику, пока не научился очень неуклюжему, но управляемому способу создавать гравировку. Но он смог воспользоваться этим способом лишь благодаря своему огромному запасу маны. Вместо того, чтобы вливать ману в форму при помощи иглы, он прибегал к коротким вспышкам маны, выжигая на броне требуемую форму. Его действия немного напоминали закладку динамита. И когда на броне получилась общая форма гравировки, Он вливал немного маны в созданные отверстия и при помощи своего потрясающе высокого контроля равномерно распределял ману, придавая ей нужную форму. Затем он вливал еще маны, создавая тонкую оболочку вокруг всей формы, нанося завершающие штрихи. Часть за частью Рэндидли придавал ей форму, создавая идеальную гравировку. Даже после такого у него хватало маны, так что он заполнил ею оставшееся пустое пространство и снова при помощи маны создавал нужные линии и повороты гравировки. Этот метод не имел того же уровня контроля над вливаемой маной, как гравировка маны, но Рэндидли верил, что со временем у него будет получаться лучше. Хоть с этим методом все еще был шанс уничтожить броню, если он создаст слишком сильный взрыв маны, но этот метод давал ему несравненные способности управлять формой и соединять воедино множество сложных и перекрывающихся друг друга конструкций. Применив такой метод, он наконец-то создал гравировку Тени 4, которая не сильно улучшала его скрытность по сравнению с гравировкой Тени В, но теперь в ней был эффект уклонения и защиты. И если он использует гравировку, то получит дополнительный урон к своим атакам, хоть пока сложно предположить, насколько большее будет увеличение урона. За ночь Рэндидли получил даже несколько уровней в гравировке, что было приятным результатом. Между тем, Нива полностью уничтожила такую опрятную ферму Рэндидли. Это немного огорчило его, но в суматохе вчерашнего испытания некоторые находчивые животные успели похозяйствовать на его ферме и съесть все оставшиеся плоды. Чтобы полакомиться фруктами и овощами с эфиром, они были готовы пойти на все. Подобное снова огорчило Рэндидли, но он знал, что как бы сильно он не хотел дальше экспериментировать с фермерством, открывая множество нового, но у него не было возможности тратить свое время на такое занятие. Существовало множество других вещей, с которыми мог совладать только Рэндидли, и никто другой не смог бы решить их. Рэндидли посмотрел на поножи. Настоящая проблема с этой броней заключалась в том, что они закрывали всю ногу. Проведя столько времени с босыми ногами, он с трудом представлял, как он сможет вытерпеть обувь, что будет так сжимать его ноги. К тому же, его золотые корни Игдрасиля были бесценны, и он сомневался, что этот навык будет таким же эффективным, если его ноги не будут напрямую касаться земли. Рэндидли вышел из хижины, в которой он учился гравировке, и встретил рассвет. Поистине захватывающее зрелище. Он сомневался, было ли это из-за присутствия эфира или из-за его высокого восприятия, но рассвет был такой яркой смесью оттенков красного, оранжевого, желтого и фиолетового цвета, что в корне отличался от рассвета до прихода системы. Цвета в его воспоминаниях также были прекрасны, но теперь они казались лишь жалкими попытками передать всю красочность настоящего рассвета. Словно Рэндидли только сейчас смог постичь всю глубину и интенсивность цветов этой безумной игры переломленного света. Наблюдая за восходом солнца, Рэндидли безучастно задумался, не опасно ли ему смотреть на солнце так долго. Он чувствовал бы себя глупо, если бы ослепил, став таким сильным человеком. Почувствовав присутствие Рэндидли, Нива перевернулась и быстро приблизится к нему с помощью своего навыка скольжения по земле. Что делать? У меня есть кое-какие дела, которые я хочу сделать, но думаю, перед тем как строить планы, мне надо спросить, чего ты? На этом Рэндидли запнулся, не договорив слова «хочешь». Он все еще с трудом мог понять, о чем думала Нива. Между ними все еще было небольшое расстояние, хотя они были соединены связью и могли чувствовать мысли друг друга. Недавнее откровение Рэндидли не решило их проблему с общением, а просто показало путь вперед. И от этого он был взволнован. «Мы, исследовать». Ответ был настолько прост и преисполнен счастья, что Рэндидли невольно расхохотался. Протянув руки, он погладил ее по спине. «Да, мы будем исследовать. Но сначала мне нужно немного больше времени, чтобы улучшить мою гравировку». Поначалу он не решался назвать настоящую причину, но затем он просто пожал плечами. В конце концов, не было никакой причины что-то скрывать от нее. Она знала его вдоль и поперек. Поэтому он продолжил. «После этого мне надо стать сильнее. В моем родном крае есть кое-что очень сильное. Когда мы станем сильнее, то вернемся и убьем его. Убьем». Рэндидли вздрогнул. Нива только недавно начала существовать или скорее жить с телом, отчего она иногда казалась по-детски невинной. Но Рэндидли забыл, что она была внутри него в течение нескольких темнейших моментов в его жизни, дремлющая, но осознающая все происходящее с ним. Она хорошо знала запах крови. Они были в одной лодке. «Да мы убьем создание». Глава 323. Коперникус поднял руку, и его отряд прекратил разговоры. В темноте ночи они увидели в 100 метрах впереди от себя проблески огня. В это время на севере осталось очень мало смельчаков, которые решались так беспечно разводить столь большой костер посреди ночи, особенно после прибытия системы. Казалось, даже Изнак встревожился, когда заметил этот весело горящий огонь. Он вобрал в себя свою магию, из-за чего его обычно горящая голова заметно поблекла, испуская теперь лишь слабое сияние. Их группа находилась на невысоком холме, который спускался к ручью, что бежал по краю леса. Огонь находился посередине между группой и ручьем, а вокруг него двигалось несколько силуэтов. «Ты не заметил часовых?» – спросил Изнак удивленного Коппера. Выставление часовых было редкой практикой, хотя Сидни эта идея нравилась. Она говорила, что хоть ранее в современном мире подобное применяли лишь военные, то сейчас после прихода системы пора взять себя в руки и охранять себя даже ночью. Дополнительные меры предосторожности лишними никогда не бывают, но перекрестная звезда и убежище не использовали часовых, так что оставались только вообще никого, доложил вандал, садясь на землю между двумя большими скелетами, Изнаком и Коппером, хотя в воздухе ощущается что-то странное, словно он наэлектризован. «Стражи!» – прорычал Изнак, а затем в ярости выругался на своем родном языке. Хотя система делала все возможное, чтобы перевести его речь, но Коппер сказал бы, что это получалось у нее с большим трудом, а некоторые фразы она вообще оставляла без перевода. Такой занятный случай. А ведь раньше система переводила все без особых проблем. Во всяком случае, такое очень странно. Может, непереведенное было чем-то слишком неприличным или, казалось, словно система не желала раскрывать им какую-то информацию. Она решила скрыть от них что-то, чтобы отвлечься от этих мыслей. Коппер решил осмотреть своих людей. В воздухе вокруг них витало напряжение. Его отряд состоял из 10 человек, что сейчас устало смотрели на своих 3 командиров, ожидая возможных распоряжений. Эти 2 недели они ели только свои припасы и то, что смогли отыскать на земле и добыть с монстров. От такого питания каждый в отряде заметно исхудал. Хоть их еда была превосходной на вкус, вандал был настоящим мастером в готовке мяса монстров. Единственным минусом была звериная жестокость в глазах вандала, когда он ловил и готовил этих монстров. Она пугала до дрожи всех. Если бы тело Коппера все еще состояло из плоти, он бы тоже вздрогнул. Хорошо, что этот человек на их стороне. И тут в мыслях Коппера всплыло лицо того невероятно могущественного черноволосого парня, и он грустно щелкнул челюстью. Ничто не дается легко. В течение последних 2 недель он много раз использовал свой навык писец для создания свитков заклинания и теперь верил, что с ними смог бы изменить исход того сражения. Но почувствовав себя глупо, Коппер покачал головой. Единственная проблема с этим новым, практически не знающим усталости, телом состояла в том, что он слишком легко уходил в свои мысли, теряя связь с реальным миром, лишь немного задумываясь о чем-либо. Усилием воли он снова сосредоточился на группе вокруг себя. «Как в видеоиграх?» – недоверчиво спросил вандал. Изнак просто хмыкнул в ответ, не желая говорить с ним на эту тему. Вся группа уже научилась не заводить разговоры о видеоиграх в присутствии этого паренька. Несмотря на то, что никто не мог снова сыграть в видеоигры, вандал все равно часами мечтал о них, вспоминая о прошлом. «Стражи магические часовые», — медленно произнес Коппер, оглядываясь по сторонам и доводя свои чувства до предела. В отличие от вандала у него не было силы монстров, но его чувства были намного острее человеческих. После нескольких секунд концентрации он почувствовал словно дуновение ветерка по своим костям. В воздухе определенно было что-то вроде электрического заряда, сквозь который они пробирались. Он не причинял их телам никакого вреда, но Коппер подозревал, что это может измениться, а у создавшего это поле человека наверняка есть возможности ощутить их присутствие в нем. «Этому трудно научиться?» – спросил Коппер. «Даже в такой опасной зоне, вдали от своей деревни и в окружении присягнувших дикому всаднику, он все еще был заинтересован в изучении новых заклинаний. Очень сомневаюсь», — покачал головой Изнак. «Для этого потребуется как минимум 35-й уровень, если не 40-й». От услышанного вандал нахмурился, а Коппер вздохнул. У него был 26-й уровень, и он очень гордился тем, что стал одним из самых могущественных воинов Сидни. По большей части это было из-за особенностей его тела, что позволяло ему днями напролет совершенствовать свои навыки, но, если это враг, сможем ли мы справиться с ним, тихо спросил Коппер. Вандал фыркнул, и вся группа обернулась к Изнаку, который немного задумался над этим вопросом.